Урок четвертый. Задание 18. Куда ты будешь поступать? Конечно, в МГУ. На какой факультет? На факультет иностранных языков. Буду переводчиком. А ты на какой? А я на факультет фундаментальной медицины. Хочу стать врачом. Что вы хотите? Мне нужны учебники. Какие учебники? Учебники по русскому языку и по математике. Вам помочь? Я хотел бы купить компьютер. Какой? Компьютер с большим монитором. Извините, вы не знаете, какой памятник находится перед главным зданием МГУ? Это памятник основателю Московского университета Ломоносову. Скажи, какую статью вы читали на уроке? Статью об изучении космоса. Трудная статья? Трудная, но интересная.